Очерк третий. Молодежные субкультуры в мире популярной культуры. Понятие субкультура, или вернее субкультура, все чаще встречается в современных социогуманитарных исследованиях. Возникновение и развитие субкультур связано с тем, что ни одно общество не имеет униформной системы значений, восприятий или артефактов, одинаковых для всех его членов. Локализация социальной группы в отношении к власти, авторитету, статусу, своему собственному ощущению идентичности, этнической, профессиональной или какой-либо другой, ведет к образованию субкультуры, чьей функцией является поддержание безопасности и идентичности данной группы и порождение набора значений, которые помогают ей справляться с проблемными ситуациями. В широком смысле слова все узнаваемые группировки в обществе имеют свою собственную иерархию ценностей и характерный внешний вид и модели поведения. Но такое широкое понимание субкультуры снижает ее ценность как инструментального понятия, необходимого для анализа культуры. Понятие субкультуры применяется прежде всего для определения видимого и символического сопротивления реальной или кажущейся субординации, и это использование проясняет идеологические и материальные реакции таких разнообразных групп, как этнические меньшинства, бедные, молодежь, женщины, девианты и так далее. Наиболее развитие понятия субкультуры получило в исследованиях, посвященных различным группам молодежи, где субкультурные реакции наиболее заметны – панки, скинхеды, хиппи и так далее. Исследование субкультур началось особенно интенсивно во второй половине 20 века в западной науке. Несмотря на различные определения, под субкультурой обычно понимается сегмент общества, который разделяет определенный набор нравов, образ жизни и ценности, которые отличаются от моделей, принятых в обществе в целом. Существование множества субкультур характерно для крупных сложных обществ. Члены субкультуры участвуют в доминантной культуре и в то же время практикуют специфические формы поведения. Часто субкультура имеет свой жаргон, который отделяет ее от остальной части общества. Она позволяет членам субкультуры понимать слова, имеющие отличающиеся от общепринятого значения. Она также устанавливает модели коммуникации, которые не могут быть поняты чужаками. Ученые, придерживающиеся интеракционистского подхода, подчеркивают, что язык и символы дают субкультуре возможность поддерживать свою идентичность. Таким образом, специфический жаргон определенной субкультуры создает чувство общности и вносит вклад в развитие групповой идентичности. Существует множество способов развития субкультур. Часто субкультура возникает так, как сегмент общества сталкивается с проблемами или даже с привилегиями, ставящими его в обособленное положение. Субкультуры могут базироваться на возрастной группе, дети или тинейджеры или пожилые люди, на регионе или этническом наследии, русский север, на убеждении, секта или экстремистская политическая группа или на профессии. Некоторые субкультуры, к примеру, компьютерные хакеры, развиваются на основе общего интереса или хобби. В других субкультурах, к примеру, заключенных или инвалидов, ее члены исключены из нормального общества и вынуждены вырабатывать альтернативные способы жизнедеятельности. Как правило, отношение к членам субкультур со стороны культуры большинства насторожено или негативно. Их часто рассматривают как девиантов, хотя индивиды могут перемещаться из субкультуры в магистральную культуру и обратно. Поскольку именно молодежные субкультуры привлекают к себе наибольшее внимание исследователей, остановимся на них подробнее. В рамках общественных наук категории «молодежь» сопутствует понятие «поколение», которое можно определить как социальную группу, созданную в результате общего опыта данного периода жизненного цикла. В быстро модернизирующемся обществе каждое поколение отличается как от предыдущего, так и от последующего. Это понятие помогло объяснить многие социокультурные процессы, в частности, разрыва поколений, происходящего в современном индустриальном обществе. Наряду с поддержанием социальной системы и передачей наследия, молодежные группы могут иметь в дезинтегративную функцию, отражающуюся в девиациях и образовании субкультур. В понимании молодежной культуры существуют различные мнения. Так, Карл Мангейм, который проделал большую работу по исследованию роли поколений в истории, основывал свою концепцию на студенческих волнениях в период после Первой мировой войны, акцентируя внимание на контркультуре, которая возникла в то время и отвергла старую систему ценностей. По его мнению, идеи и символы, которые использовались в формулировке поколенческих идентичностей, вступали в конфликт с общепринятыми. Толгет Парсонс, напротив, рассматривал молодежную культуру как ключевой аспект процесса социализации и таким образом как механизм поддержания социальной стабильности, скорее, чем внесения социальных перемен.